Глава 16. Яромир упал неловко, шумно, больно приложившись локтем и коленом. «Тьфу ты, погонь!» Хорошо хоть в последний момент успел сгруппироваться. Кто же знал, что лететь придется долго? Чертовы магические выкрутасы! Он поднялся, матюгнулся и, вытянув руку, пошарил в темноте. Девчонки не было. «Вот же коза! Неужели опять удрала?» «Похоже на то. Времени у нее имелось предостаточно. Блаженная нырнула в хижину первой, пока он прорубал путь сквозь деревянных страхомордов. Яр сощурился, чтобы глаза быстрее привыкли к беспроглядному мраку, и, взяв меч на изготовку, осторожно шагнул вперед. Потом еще и еще. Что это за место? Лачуга? Черта с два! Может, темница? Тайный подземный ход? Катакомбы? Наверное. Свет вспыхнул так внезапно, что ледорез дернулся. Развернулся, вскинув меч, но никого так и не обнаружил. Зато сразу понял, что никакие это не катакомбы, и уж точно не крытая соломой лесная избенка. Зажглись не факелы, а свечи. Диковинные трехрогие канделябры висели в специальных держателях. Яромир разглядел длинные выцветшие гобелены со сценами сражений и поединков. На одном смельчаки пронзали пиками огромного, изрыгающего пламя красного дракона. На другом дракон пожирал смельчаков. Помимо гобеленов на стенах имелись картины в массивных золоченых рамах. Только вот изображения исчезали с полотен, стоило к ним приблизиться. Но больше всего поражало окно, расположенное в самом конце коридора. Однако поражало оно вовсе не внушительной от пола до потолка высотой и не изящным мозаичным рисунком чародейского стекла и даже не тончайшим литьем перемычек. Нет, завораживал и сбивал с толку вид, который открывался за разноцветными витражами. «Вот же!» Яр моргнул, не веря глазам. За окном раскинулись, сверкая белыми шапками, седые холмы. По склонам спускались клубы густого, как молоко, тумана. Далеко-далеко внизу темнел дремучий лес. С высоты он казался невероятно густым и совершенно непролазным. Лес покрывал подошвы холмов и спускался к низине, где блестела серебристой змейкой безымянная река, и бежала тропа, ведущая к узкой, опоясывающей хозяйские владения заговоренной расселине. С неба, уже не темного, а свинцово-серого, медленно сыпали крупные снежные хлопья. Оседая, снег искрился на островерхих башнях, на зубцах и стрельницах, на покатых черепичных крышах многочисленных пристроек. Вне всякого сомнения, это был господарский замок. Однако теперь Яромир смотрел на него изнутри. Погонь! Ледорез прищурился. Красоты, конечно, впечатляли, но думалось о другом. Судя по открывавшемуся виду и обстановке, он сейчас не в донжоне, а в жилых помещениях. А значит, где-то рядом большой чертог или престольное зало, а может, даже хозяйские покои. Это уж как повезет. Последнее задание. Твердил он себе, мягко, словно кот, двигаясь к ближайшему арочному проему. «Это мое последнее задание». Яромир бесшумно миновал галерею, мысленно отметив, что господарка, хоть и нечисть, явно ценит уют и порядок. Ни тебе пыли, ни паутины, стены обшиты беленым дубом, чтобы плесень не завелась, и свечи кругом. Странно. Он ожидал встретить запустение, темень, летучих мышей и уродливых каменных горгулей рядом с закованными в цепи пожелтевшими скелетами. Хотя, может, скелеты еще впереди? Увы, впереди ждала банальная засада. Ледорез почуял ее загодя, а потому замедлился и затаился, вжимаясь в стену. Кто там за углом? Кем бы он ни был, двигался гад отменно. Тихо, точно призрак. И держался ловко, подальше от свечей, так, чтобы тень ненароком не выдала. Хитер. Другого Яромир и не ждал. Что ни говори, опасностей в здешних широтах хватает. Сладкоголосые мавки, стриксы с острыми когтями и зубастыми клювами, оборотни, которые чуть не разорвали его в клочья, неповоротливые, но невероятно могучие древние. Но все они — чудовища, кошмарные порождения магии, хищники, для которых незваные гости — добыча не более. Тот, кто прячется за поворотом, не такой. Яр отчетливо это сознавал и потому не торопился, ведь его поджидал не зверь, а охотник. Кем он окажется? Прославленным рыцарем? Отчаянным рубакой? Матерым боевым магом? Кого избрала господарка своим главным защитником? Таиться дольше не имело смысла. Яр понимал это. И тот другой тоже. Они вышли из укрытий одновременно. Ледорез осторожно шагнул в сторону, принимая наиболее удобную позицию для атаки. Хозяйский страж сделал то же самое. Разглядеть его издали не получилось. Пламя свечей затрепетало и погасло, как от сквозняка, погружая коридор во тьму, однако Яр отметил, что противник довольно высок и крепко сложен. Широк в плечах, но ступает мягко. И меч держит так, чтобы первым же выпадом заставить соперника уйти в оборону. «Воин», — понял Яр. «Опытный воин. Что ж, посмотрим, что ты умеешь». Рыкнув, ледорез рванулся вперед. Клинки со звоном скрестились. Потом снова, еще и еще. До искр. Яромир ловко крутился в полумраке, парируя удар за ударом, но соперник не сдавал позиций. Наступал. Теснил его к стене. Яр отпрыгнул, разрывая дистанцию, нырнул под руку, резанул сбоку, снизу. Вывернулся и обрушил меч сверху. Страж без труда отразил град ударов и атаковал сам. Ударил широко, мощно. Он был силен, как бык, но предсказуем. Яромир отбил клинок и пируэтом ушел от смертоносного выпада. Теперь ледорез уже не сомневался, с кем дерется. Нет, это не рыцарь. Они и половины таких финтов не знают. И не рубака. Меч вольного люда не выдержал бы напора гномьей стали. И, разумеется, никакой это не маг. «Это наемник», — сообразил Яр, молниеносно меняя позицию и пригибаясь, чтобы не стать на голову короче. «Такой же, как я». А раз так... Он ускорился. Обманным движением вынудил гада метнуться в сторону и прошелся лезвием по ребрам. Так-то. В гильдии практиковали жесткое разделение по навыкам, силе, скорости и опыту. Каждому воину, кроме мастеров, присваивался номер, от которого напрямую зависела оплата услуг. Яр входил в пятерку лучших. И не просто входил, а именовался вторым. За ним следовал неуловимый разведчик, прозванный Ловкачом. Поговаривали, что в его жилах текла кровь ночных охотников. Вроде как бабка якшалась с темным народцем. Четвертым шел Востроглаз, лучник, способный уложить бегущего оленя с расстояния в полверсты. Замыкал пятерку Горыня, молодой, еще не заработавший прозвища, но подающий большие надежды силач. Он занял место покойного здоровяка Дмитра. Первым, разумеется, считался Марий Полумесяц. Но с тех пор, как он погиб, Яр бился, уверенный в успехе, как никогда. Среди наймитов попросту не осталось того, кто мог бы с ним тягаться. Поэтому очень удивился, когда острый, как бритва, клинок оставил на груди красный росчерк. Погонь! Ледорез машинально закрылся левой рукой, и меч противника рассек плоть до кости. От следующего удара Яр увернулся, но момент для атаки упустил безвозвратно. Неведомый наемник, глухо зарычав, бросился вперед. Вместо того, чтобы отскочить, ледорез использовал силу его напора и, перехватив запястье, со всей дури впечатал негодяя в стену. Только вместо стены там оказалась дверь. Противник вцепился в него, как сторожевой пес в домушника, и, падая, они снесли треклятую с петель. Глаза тут же защипало от нестерпимо яркого света. Но когда в ходу рефлексы, глаза не нужны. Отточенным движением Яромир вышиб клинок из руки наемника, впечатал кулак в морду и, сомкнув пальцы на глотке, принялся душить. И вдруг понял, увидел, узнал. Бледная, заросшая колючей щетиной физиономия с упрямым квадратным подбородком. Гуляющие желваки на судорожно стиснутых челюстях. Плотно сжатые обветренные губы. Холодные, как лед, голубые глаза. Сломанный нос. Гневно раздувающиеся ноздри. Давно нечесанные, невнятного цвета лохмы с густой седой прядью и косой шрам через всю рожу. Шрам этот оставила на память знаменитая воровка Тень, которую следовало изловить и выдать молодому князю Белоречья. Причем доставить преступницу требовалось исключительно живой, целой и невредимой, чтобы ни один волосок с головы не упал. Дело, кстати, кончилось свадьбой. Сам же Яр едва не лишился глаза. «Это я!» — с ужасом понял он. «Я сам!» От удивления он ослабил хватку и тут же получил кинжал в печень. Боль ослепила. Из последних сил Яромир стиснул пальцы на шее двойника. Гад захрипел, забулькал и... рассыпался пеплом. Со свистом втянув в себя воздух, ледорез вскинул голову. Посреди ярко освещенной комнаты возвышался резной стул красного дерева. Престольная зала. За спинкой красовался огромный и невероятно странный гобелен. Со шпалеры смотрела добрая сотня глаз. Карих, серых, голубых, зеленых. Казалось, вытканные очи следят за происходящим. И следят внимательно. Некоторые вроде даже брови нахмурили. «Вот же!» Хотя перед смертью, говорят, и не такое мерещится. Яромир не строил иллюзий. Рана смертельная. Шансов выжить не просто мало. Их нет. Но надо дойти до конца. Поставить точку. Встать он не мог, а потому полз, оставляя за собой кровавый след. «Невидимая!» — стучала в затуманенной голове. «Хозяйка сидит там, невидимая!» «Стой!» Знакомый голос. Яр скривился. Еще блаженной здесь не хватало. «Стой же, стой!» Но он не остановился. Изгвазданный в грязи подол темно-красного плаща мелькнул у самого носа. И девчонка опустилась на корточки. «Тебе нужна помощь!» — лепетала она. «Ты серьезно ранен. Ты сейчас умрешь!» «Хозяйка!» Выцедил Яр сквозь стиснутые зубы. «Я должен добраться до нее». «Не должен, не должен», — заверещала чудачка. Глаза ее лихорадочно блестели. «Ты все равно не сможешь». С великим трудом ледорез поднял на девицу взгляд. Силы таяли с каждым мгновением. «Ты не сможешь навредить хозяйке», — повторила блаженная. «Ты обещал, ты клялся, ты...» Она вскочила, метнулась вперед и уселась на обтянутое пурпурным бархатом сиденье. Хорошо так уселась, по-хозяйски. «Ты клялся глазами, что не причинишь мне никакого вреда». «Тьфу ты, погонь!» Яромир сплюнул пузырящуюся кровавую пену и отключился, ничком распластавшись на полу.